Что поймать на обед? Рыбная ловля для нашего предка состояла в том, чтобы заострить палочку и положиться на свою реакцию и удачу. Сегодня мы вплываем в Bass Pro Shop, LL Bean, Cabela's, Orvis или любой другой магазин для рыбаков и тонем в поразительном количестве удилищ, катушек, специальной одежды, обуви и так далее и тому подобное. В магазине Bass Pro, который находится в городе Спрингфилд, штат Миссури, и занимает площадь 30 тысяч квадратных метров, вам не только подберут первоклассную удочку, но еще и сделают прическу по вкусу. Многое изменилось со времен заостренных палочек. Где съесть обед? Сегодня многие оставляют заботы о составлении меню на усмотрение других. Ну и что? Попробуйте-ка выбрать место для изучения меню в таком городе, как Нью-Йорк. Для того, чтобы облегчить нам выбор, в 1979 году Нина и Тим Загаты провели в Нью-Йорке первый опрос на тему предпочтений его жителями ресторанов. Сегодня карманный справочник «Загат Сервис» входит в список бестселлеров. 100 тысяч участвующих в его составлении гурманов оценивают кухню и сервис в ресторанах 40 крупных городов США и других стран. Стремительное расширение выбора. Одно из наиболее существенных изменений за последние несколько десятилетий, с которыми пришлось столкнуться бизнесу, резкое увеличение числа различных товарных единиц, ТЕ, в любой категории. По некоторым оценкам, в Америке насчитывается более 1 миллиона ТЕ. В среднем супермаркете предлагается 40 тысяч ТЕ. А теперь держитесь. Средняя семья удовлетворяет 80-85% своих потребностей при помощи всего лишь 150 ТЕ. Следовательно, мы с высокой вероятностью можем утверждать, что остальные 39 850 товаров останутся без ее драгоценного внимания. В 1950-х годах покупка автомобиля сводилась к выбору между немногочисленными моделями компаний GM, Ford, Chrysler и American Motors. Сегодня нам приходится выбирать среди продукции GM, Ford, Chrysler, Toyota, Honda, Volkswagen, Fiat, Nissan, Mitsubishi, Renault, Suzuki, Daihatsu, BMW, Mercedes, Hyundai, Daiwa, Isuzu, Kia и Volvo. В начале 70-х годов в автосалонах предлагалось 140 моделей автомобилей. Сегодня их уже 260. Конкуренция растет даже на таком крошечном рынке, как спортивные модели Ferrari, и же с ними стоимостью по 175 тысяч долларов. Здесь есть Lamborghini, новые спортивные Bentley, Aston Martin, а также новый Mercedes Vision SLR. А про выбор автомобильных покрышек и думать не хочется. Раньше у нас были шины Goodyear, Firestone, General и Sears. А сегодня приходится выбирать из Goodyear, Bridgestone, Cordovan, Michelin, Cooper, Dayton, Firestone, Kelly, Dunlop, Sears, Multimile, Pirelli, General, Armstrong, Sentry, Uniroyal и еще 22 марок. Если раньше мы имели дело с национальным рынком с локальными конкурентами в одном виде бизнеса, то теперь с глобальным рынком, на котором все соперничают со всеми, за все сферы деятельности и влияния.